Успел как раз в тот момент, когда зверь выбрался наружу. Зубодер бежал рядом с ним, держась так, чтобы не попасть под пули. Тот отряд гвардейцев, с которыми я сегодня был, время даром не терял и вел обстрел. Не особо успешный, но так и времени с момента неожиданного нападения мало прошло. Разогнавшись, с разбегу прыгнул на тварь и врезался ей в бок. Это вам не морское чудовище. Масса тела совсем иная. От удара кошку сложила пополам и отбросила. Она завалилась на бок и рыкнула. Я же оказался рядом с зубодером. Руки мужчины вспыхнули алым, и он попытался отмахнуться от меня. Помня о разрушительности свечения, я шагнул в сторону и увернулся. Хорошо, что он не догадался о том, что может разрушать мои печати. Я хотел схватить его и кинуть в сторону гвардейцев, чтобы повязали беглеца, но кошка оказалась быстрее. Быстрее, чем я ожидал и чем в первый раз. В меня врезался удар такой силы, что отправил в полет, который закончился в окне дома. Треснуло стекло, я снес люстру и врезался в шкаф. Где-то рядом истошно завизжали. Выбравшись из-под обломков, увидел полуголую девушку в ночнушке, что до этого спала на раскладном диване, а сейчас вжалась в угол и смотрела на меня с ужасом. «Оставайтесь на месте», — бросил ей, подумав, что эту часть истории тоже лучше опустить. Дверь распахнулась, и в просвете показалась бабка, которая замахнулась на меня веником. В этот момент я ускорился и выпрыгнул из окна, пока ситуация совсем уж сюрреалистической не стала. Выскочив обратно на улицу, увидел, как зверь присел, и ему на шкуру забрался зубодер. Он словил в спину очередь, но удержался и бросился отсюда верхом на чудовище. Я прыгнул за ним следом, активируя закладки. Создав связь между броней и ближайшим металлом, выстрелил с собой, как из пушки, настиг зверя и снова врезался в бок, на этот раз всадив клинок. Тот выгнулся дугой, зубодер чуть не улетел назад, его мотнуло, но он удержался. Крепкий, чтоб его. Меч разрубил плоть, прошел по ребрам и внутренностям. Чудовище занесло, оно врезалось в здание тем боком, на котором я висел, отчего лезвие вошло еще глубже и выскочило с другой стороны. Я это понял по исчезнувшему сопротивлению. Зверь отлип от стены, выпуская меня. Я потянул клинок обратно и до того, как раны заросли, нанес удар. Кошка прыгнула, но споткнулась, снесла фонарный столб и упала на проезжую часть. Со стороны прилетел гарпун и пробил ей шкуру. Следом еще один. Зубодер во время падения свалился и покатился по асфальту. В него тоже попали. И тоже гарпуном, который пробил мужчине живот и вышел с другой стороны. Цепь натянулась, и его утащило к стрелявшим. Кажется, пожаловала команда загонщиков. Когда зверь попытался встать, я оказался рядом и снес ему половину головы. На этом не остановился и отрубил передние лапы. Разрез ровным вышел, края разъехались в стороны, и туша завалилась окровавленной мордой вперед. Помня о том, что монстр один раз успел воскреснуть, я продолжил его рубить. Успокоился только тогда, когда превратил в фарш. Надо будет предупредить людей князя, чтобы проследили и не дали восстановиться. Повернувшись, увидел окровавленного, обожженного зубодера, который валялся среди гвардейцев, взявших его в кольцо. Надеюсь, теперь мне дадут спокойно продолжить исследование. Фигура в темном балахоне стояла на крыше, наблюдая за сражением внизу. «Ай-яй-яй», — пробормотал мужчина, качая головой, когда зверя внизу убили. «Какое расточительство, какой образец! Кто-то должен за это ответить!» Родион стоял, заложив руки за спину, и смотрел на меня осуждающе. «Я тут ни при чем, почти совсем не виноват, Эдгард», — процедил он. «Здание разрушено, не так уж сильно, опорные стены я починил, лучше прежнего стало, сделайте небольшой ремонт, это хотя бы того стоило, что вообще произошло». «Ну», — почесал я макушку, подбирая слова. Шлем лежал рядом, общались мы в закрытой комнате, поэтому я мог себе позволить расслабиться. Кое-что интересное я все же узнал, но сейчас хотел бы продолжить свои исследования, разумеется. Но утром мне потребуется как-то объяснить князю произошедшее. «Уверен, что вы что-нибудь придумаете», — улыбнулся я. «Уверен, что вы напишете подробный доклад о произошедшем и о своих выводах». Как иначе, моя улыбка совсем чуть-чуть померкла. Попав в этот мир, я познакомился с бюрократией и не сказать, что подружился с ней. Родион больше задерживать меня не стал. Я надел шлем, вышел, спустился вниз и попал в комнату для сдерживания особо опасных пленных. «Можете идти», — кивнул я гвардейцам. Те чуть помедлили и удалились. «Опять ты», — глянул на меня зубодер. Выглядел он неважно, бледный, с не до конца исцелившимися ранами. Да и гарпун из него по-прежнему торчал, отнимая силы и причиняя страдания. «Давай так», — сказал я, — «ты отвечаешь на мои вопросы, а я вытаскиваю эту штуку из тебя. Еще принесут воды и еды, сможешь отдохнуть и восстановиться. Это теперь не имеет значения», — выплюнул он слова, закашлялся и харкнул кровью. «Ты так желаешь умереть? Я уже мертв. Ты убил зверя. Тебя за это накажут», — догадался я. Зубодер отвел взгляд и паник. «Тогда самое простое для нас — отпустить тебя и проследить, кто придет. Нет, до меня доберутся быстрее, чем вы что-то поймете», — выкрикнул он. Я недоуменно нахмурился. Куда же подевалась самоуверенность и бравада? Сейчас я видел испуганного человека, ощущающего себя в западне. «Расскажи мне все про мастера зверей. Я разберусь с ним». Зубодер тихо захихикал. «Я убил первого, помнишь? Разберусь и с ним. Первый был всего лишь ширмой», — мотнул головой мужчина. «Да без разницы. Ты сам подумай. Если я убьюсь об него, то что ты теряешь? А если нет, то твоя проблема решится». С точки зрения логики это звучало бредово. Даже если и правда убить мастера зверей, для этого мужчины ничего не изменится. Его либо казнят, либо запрут подальше и будут держать, пока не выдаст секреты. Или он чего-то другого боится, не смерти, а ее мучительности. Возможно, в любом случае, пока он в таком душевном раздрае, нужно выбивать информацию. Это твой последний шанс. Что ты хочешь узнать? Зубодер смотрел мне в глаза, и я понял, что сейчас получу все ответы. Утром, когда я закончил, восстановительные работы уже начались. Оперативно, ну да это не удивительно. Как-никак, разрушение этого здания – серьезный прецедент. Слухи точно пойдут, слишком уж наследили ночью. Хорошо, что с этим Родиону разбираться, а не мне. Из здания, предупредив, что пленного могут попытаться убить, и лучше включить режим повышенной паранойи, переместился сразу к себе домой. «Эдгард», — послышался голос Кати, — «завтракать будешь?» Я проковылял прямо в броне на кухню. «Не откажусь. Провести несколько часов в доспехе — это сомнительное удовольствие. Я пытался сделать его максимально комфортным, но, несмотря на усилия, это все равно выматывает. Поэтому из брони я вылез с превеликим удовольствием. Фу!» — повела Катя носом. «Марш в душ. А вот эту проблему я так до конца и не решил. Сходил в душ, отнес броню в мастерскую, рассказал о части приключений супруги. Она специально дома осталась, чтобы меня дождаться. Так-то ей на работу надо, на которую она и отбыла, убедившись, что я вернулся здоровым и невредимым. Мой же рабочий день только начинался. Позволил себе на полчаса прилечь, чтобы немного отдохнуть и с мыслями собраться. Потом взялся за обещанный отчет. Узнал я не то чтобы прям много, но своей цели достиг и даже больше. Полученные ответы сбивали с толку. Я разобрался в том, что за способности у зубодера. Это не пламя, как могло показаться. Это вид энергии, который он придавал высокую температуру. Что само по себе необычно, потому что я был искренне убежден в том, что энергия – это разменная монета в алхимических практиках, в регенерации бесов, в перемещении ходоков и исцелении одаренных. То есть я бы не удивился, если бы энергия послужила топливом для создания пламени. Но в данном случае она сама по себе обретала температуру. Возможно, я ошибаюсь, за один вечер исследований, тем более в спешке, наивно было бы ожидать разобраться во всем, но лучшее, что я смог определить, именно это. Когда эта сила соприкасалась с металлом, она плавила его не совсем ожидаемым образом, не разогревая до температуры изменения агрегатного состояния, а будто используя алхимию разрушения и уничтожая сами связи между частицами металла. Это было необычно, странно и немного пугающе. Я не ожидал, что столкнусь с чем-то, похожим на алхимию, но алхимией не являющимся. Немного успокаивало то, что зубодер не видел печати. Будь иначе, не знаю, что вышло бы. Получилось бы, что я столкнулся с идеальным убийцей алхимиков. Другие алхимики, кстати, тоже не всегда печати друг друга видели. Этому требовалось долго учиться, и без каких-либо гарантий. Проще всего было разобраться в чужой работе, изучая физическое отражение. Печати часто высекали в камне, металле или на костях. Вот по узорам и можно было вычислить, с чем столкнулся. Если же брать только энергетическую печать, то та без подпитки и контроля быстро развеется. В этой истории хорошие новости в том, что я, во-первых, обнаружил угрозу раньше, чем это стало фатальным, а во-вторых, У меня имелись инструменты для изучения феномена и последующей адаптации к нему. Не уверен, что тот же зубодер обладает подобной силой. Возможно, возьмись я за его учебу, он стал бы алхимиком, но этому никогда не бывать. Задача, которую мне предстояло решить, сводилась к следующему. Требовалось создать защиту от агрессивного энергетического воздействия, что, если честно, не представляю, как сделать, если только попробовать создать сплав, который будет вместо удержания энергии отражать ее, а эта идея, так и запишу. Сплав не прикроет меня полностью и сделает зависимым от него, но это лучше, чем ничего. В докладе для Родиона я написал, что с уверенностью можно утверждать, есть как минимум еще одна разновидность людских существ, которые представляют угрозу, и изучение которых имеет смысл начать, что подразумевало под собой и привлечение этих людей на свою сторону. Одного такого я даже знаю. Кирилл Гвоздев, мой ученик. Если он также способен остужать и нагревать энергию, то это может быть опасным. В первую очередь для него. Надо бы предупредить его родителей. Следующая тема была ничуть не менее интересной. Жаль, что ценных данных в ней я получил меньше. Точнее, конкретных данных, касательно того, где и кого искать. А так зубодер рассказал, что условно знаком с двумя хранителями организации. Условно, потому что лично он видел лишь мастера зверей, хранителя девятого острова. Мастер зверей – это род деятельности, а звание хранителя – это почетная должность и статус. На вопрос, а сколько всего хранителей, был дан ответ. А кто же их знает? Я убил первого. Теперь понятно, почему его так называли. Хотя нет, непонятно. Мы его встретили вовсе не на первом острове. Но, может, это тогда разделение по направлениям. Мастер зверей занимается разведением этих зверей, превращением их в оружие. А жить-то он может где угодно, если подумать. Не обязательно на девятом английском острове, которых 13 насчитывается. Именно столько получилось после катаклизма лет 700 назад. Звание девятого хранителя подразумевало, что их как минимум 9. Есть с чем работать. Также зубодер рассказал, что его непосредственный начальник – это шестой, ну, или хранитель шестого острова. Именно он курировал направления, относящиеся к криминалу. Где находится шестой, каково его настоящее имя, как выглядит и как связаться, зубодер либо не знал, либо не пожелал нужным сказать. По его словам, приказы передавались либо по телефону, либо через посыльных, которые, скорее всего, тоже не знали, где их начальник. Если поймать одного из хранителей, что само по себе опасное занятие, возможно, получится накрыть всю организацию. Нужно ли мне этим заниматься, вопрос не стоял. Если кто и способен уничтожить мир, то именно эти ребята. Чего стоит только изменение зверей и превращение их в сверхчудовищ. Была у меня одна задумка, как выманить рыбу покрупнее. Идея рискованная, и я не собираюсь сломя голову бросаться ее реализовать. Хотя руки чешутся, отрицать не буду. Но сначала подготовка. Глава 16. Обман. Следующим утром отправился к Гвоздевым. Предупредил их о рисках и новых открытиях. Потом провел занятия с Киром. Каюсь, грешен. Немного использовал мальчика в своих целях. Взял деревянную доску, проложил вдоль нее металлическую линию. Поставил два камня по краям и наложил печати притяжения энергии с другой стороны. Еще и кнопку добавил. Получилось так, что, когда ее нажимаешь, над металлической линией появляется энергетическая. Попробуй ее разорвать, предложил я Киру, когда объяснил ему, как работает артефакт. Нельзя сказать, что для мальчика эта тренировка бессмысленна. Пусть развивает контроль, умение концентрироваться и видеть печати. В данном случае не совсем печать, но это не важно. Я хотел вернуться и спокойно продолжить работать, но позвонил Август, который никак не упомянул ночной случай и спросил следующее. «Эдгард, мне от тебя несколько вещей нужно. Первое – это конкретная точка, где ты портал разместишь. Второе – это его размеры. В тот момент я поморщился. Мне тут столько всего открылось, что проект со стабильными порталами не то чтобы позабылся, но несколько отошел на задний план. Тебе это насколько срочно нужно?» – уточнил я. «Я думал, ты и сам хочешь побыстрее, но, если занят, пару дней терпит. Хотя нет, чем раньше ты обозначишь точку, тем проще будет подготовиться. Маржов, кстати, скоро у тебя то же самое попросит. Давай завтра. В обед сможешь?» «Смогу». Договорились. Домой я все же вернулся и продолжил новые разработки. Как ни крути, порталы это, безусловно, Хорошо, но вопрос выживания куда важнее. Я не мог позволить себе проигнорировать то, что узнал. На следующий день встретились с Августом. Он заскочил ко мне домой и перенес в нужное место. Это был пустой участок рядом с шоссе, за чертой города. По плану пристроить ответвление, чтобы новый поток входил в уже имеющуюся транспортную систему. Пока занимался расчетами, обсудили смежную тему. Ведь проход для людей, а не фур, проще сделать, однозначно, ответил я, прикидывая в этот момент, сколько материала и расчетов уйдет на то, чтобы создать большую арку. Как ты тогда смотришь на то, чтобы создать несколько точек для обычных граждан? Ты что-то конкретное хочешь предложить? Повернулся я к парню. Просто этот проект затянется на полгода минимум, пока в дело пойдет. А если делать мини-проходы, то и раньше можно. Достаточно выбрать здание, обеспечить там порядок и охрану, и можно запускать людей. Ты уже выбрал здание? Если честно, да. Тогда рассказывай всю идею целиком. Не надо меня издалека обрабатывать, хмыкнул я. Как скажешь, улыбнулся наследник. Идея проста. Страна у нас большая, с чем связаны некоторые социальные проблемы. Не хочу залезать в подробности, но если кратко, то нечто, способное дать людям ощущение единства, очень бы нам не помешало. Порталы, дающие ощущение единства, это что-то новенькое. Ты зря смеешься. Обычному человеку нереально попасть куда-нибудь на Камчатку. Самолетом, от 8 до 10 часов, но ты еще попробуй купи билеты. Посетив Камчатку, люди станут ближе, не сразу, но станут, уверенно заявил парень. Сейчас внутренний туризм не распространен. Если дать людям простой способ перемещаться по разным уголкам страны, это в перспективе окажет благоприятное воздействие и на чувство единства, и на внутренний туризм, и на качество жизни людей. Да и пару политических очков на мировой арене нам это тоже даст, если заявим, что первыми изобрели технологию перемещения. Ах, вот оно что. Да, это тоже играет важную роль, не стал отрицать Август. Плюс это возможность отработать технологию на меньших масштабах. Я-то не против, в принципе. Все упирается во время, которого у меня дефицит. Так я и не тороплю. Но, если есть возможность, можем сегодня посмотреть здание. Нет, сразу отказал я, давай через пару дней хотя бы. Договорились, разулыбался Август. А я понял, что он был согласен на любые сроки. Так, значит, проект решили долго не скрывать, уточнил я. У отца большие планы на него, подмигнул Август. Не сомневаюсь, уверен, князю особое удовольствие доставит обойти в столь серьезном шаге развитые страны. По итогу встречи я записал себе приблизительные объемы работы, накинул сверху еще 50%. Это как по времени, что уйдет на создание всего, так и на материалы, которые тоже надо еще подготовить. Зубодер сидел в кресле, в очках и с книгой в руках. Сидел он в камере, и перечисленные вещи там не предусматривались, но за сотрудничество ему сделали послабление. В назначенное время по расписанию принесли ужин. Мужчина поднял взгляд, смотря на то, как входит гвардеец. Зубодер знал, что ему осталось недолго жить. Что бы он ни делал, какой бы хорошей службы местного царька ни была, организация до него доберется. Зубодер никогда не любил организацию, да и подчиняться им никогда не хотел. По его мнению, если они все сдохнут, станет только лучше. Ему лучше, само собой, судьбы других его никогда не волновали. Поэтому он и рассказал то, что знал. Хоть так нагадит им всем перед смертью. Книги, неплохая еда и вино – это то, что помогало примиряться со скорым концом. Может быть, он, подумал зубодер, смотря на то, как гвардеец поставил поднос. «Тебе просили передать привет», – спокойно сказал пришедший. Ему бы стоило обратить внимание на браслет, который украшал руку пленного. Но вместо этого лже-гвардеец ударил наотмашь, проламывая череп зубодеру. У убийцы был приказ заставить его страдать, но провернуть это со столь охраняемым пленным было невозможно, и так придется постараться уйти незамеченным. Об этом убийца думал, когда наносил удар, а в следующую секунду после того, как мозги и кровь зубодера забрызгали кресло и стену, убийца упал на колени, чувствуя сильнейшее давление на плечах. В тот же миг сработала тревога в здании, открылся проход, и оттуда выскочил другой гвардеец, на этот раз настоящий. Он навел оружие, но выстрелил не пулями, а двумя шипами. Разряд электричества ударил в убийцу, и тот окончательно свалился на пол, дергаясь. Следом заскочил еще один гвардеец и на этот раз выстрелил усыпляющим дротиком. Через минуту в помещении появился Родион. В этом деле участвовали самые преданные гвардейцы, которые не раз проходили проверку, что все равно не являлось абсолютной гарантией, так как убийца как-то смог проникнуть к охраняемому объекту. Отдав несколько приказов, Родион принялся наблюдать за исполнением. Зубодеру удачно разнесли голову. Так будет проще скрыть следы. Его тело утащили в другое место, где за него взялись целители. Вкололи особый препарат, усиливающий способности бесов. Несмотря на то, что зубодер считался сильным бесом, эта сила была искусственного происхождения, поэтому в случае разрушения мозга конкретно у него регенерация не сработала, отчего и потребовалось вмешательство. Одно тело забрали, другое принесли. Родион собирался сообщить остальному ведомству, что пленник устранен. Что касается убийцы, его временно усыпили, переместили в другое помещение, сняли полностью одежду и приняли другие меры предосторожности. После чего Родион позвонил Соколову. Пойманный убийца, когда отключился, сменил облик и превратился в совсем другого человека. Спустя столько лет наконец-то удалось поймать многоликого, которого ранее разработанные средства обнаружения не смогли засечь. Настало время это исправить. Эдгард, недовольно прошипела Катя. Что там опять? Я заворочился, продрал сонные глаза, нащупал телефон, глянул, кто там, и вынужденно ответил. Вскоре положил трубку, рывком сел и скинул ноги с кровати. Придется по делам отойти, предупредил супругу. Что-то сон в одиночестве становится традицией, недовольство в голосе женщины только прибавилось. Я не против, если ты утром выскажешь все Родиону, ну, или сразу князю, чего уж. Ой, все, супруга отвернулась и, не прошло и двух секунд, как засопела, оперативно, даже завидую немного. Глянул на часы, 12 ночи, легли час назад, делать было нечего, встал и пошел собираться. Вскоре прибыл к Родиону на работу, переместился прямо в кабинет, куда у меня был доступ. Эдгард, кивнул Родион, мы поймали многоликого, до того, как он добрался до зубодера или после? После. Значит, систему обнаружения можно выкинуть. Единственный многоликий, который мне попадался, это брат Коршунова. На основе его изучения я сделал амулеты, призванные отслеживать ему подобных, но, это было когда? Больше 3 лет назад. Мало того, что одного образца не хватило для полноценных исследований, так и саму технологию могли как угодно изменить и доработать. Хорошо, что убийца попался. Я на это сильно рассчитывал. Оставил зубодеру браслет, который подавлял всех, кто рядом, в случае нескольких условий. Пульс резко подскачет, кровь прольется. Убивая его по-тихому и незаметно, тогда бы ничего не случилось, но что есть, то есть. Сомневаюсь, что у убийцы было время растягивать процесс. Там же везде камеры, за пленным постоянно следили. А тело? Все по плану, ответил Родион. Я кивнул, не собираясь углубляться в детали. По плану было провернуть небольшую аферу. Пустить слух, что убийца выполнил задачу, и зубодер умер, в то время как его спрячут в другом месте и продолжат допрашивать. Марку Гарварду тоже скажут, что тот погиб, чтобы мужчина успокоился. Это нечестно. Не очень красиво, но в данном случае хоть и можно было поступить иначе, но никто этого делать не станет. Как-никак, Марк по-прежнему чужак, с небольшим шансом, что работает на организацию, и это все часть какого-то сложного плана. Да и если уж на то пошло, сомневаюсь, что зубодера будут удерживать бесконечно. Рано или поздно его пустят в расход, как бы жестоко это ни звучало. Такой подход, безусловная жестокость в отношении обычных людей, но для тех, кто утопил целую страну в крови, являлся ключевым звеном в мировых потоках наркотиков, занимался работорговлей и прочими нехорошими делами, как по мне, закономерная мера. В общем, даже моя совесть молчит, хотя она здесь не критерий. Я всегда был сторонником идеи, что однозначно плохих людей надо убивать как можно быстрее, чтобы они весь мир не разрушили. Родион организовал проход к пойманному. Лежал он голым на койке, в медикаментозной коме. Узнаю почерк. С усыпляющими бесов веществами отдельная история. Разумеется, в государственных лабораториях шли разработки веществ, способных обуздать бесов. Но не сказать, что в этой области много чего достигли. Помнится, я как-то раз участвовал в военных учениях, где использовались дротики, вырубающие студентов. Впоследствии узнал, что это средство супердорогое в силу редкости и сложности производства. Главное вещество вырабатывали мелкие звери, вид, находящийся на грани вымирания. Поэтому медведевы тогда нехило так раскошелились. Через пару лет я снова с этой темой столкнулся, но не на учениях, а в лаборатории, когда пробовал своими методами улучшить средства, упростить производство или создать что-то новое. Не сказать, что сильно продвинулся в этом вопросе. Все же моя стихия, металлы, а жидкости, это совсем другое. Я займусь им, сделаю, что смогу, сказал Родиону. Как закончу, позову. Мужчина молча развернулся и ушел. Так-с, приступим. Следующая неделя для меня прошла под девизом «Работа на износ». Хорошо, что отказался от поступления в аспирантуру. Тут и без нее нормально выспаться не получается. Мерки с Многоликовой я снял. Сделал новые амулеты. Сразу пару десятков. Люди Родиона отправились проверять ключевых людей и, какая неожиданность, в первый же день поймали двух Многоликих, которых сопроводили в казематы и отдали мне на дальнейшие исследования. Это помогло доработать амулеты, но больше никого найти не удалось. Видимо, хозяева Многоликих узнали о том, что их сотрудники пропали, догадались, к чему это ведет, и отозвали тех агентов, которые еще оставались. На то, что эти агенты имеются, указывало то, что несколько человек пропало без вести. Просто в один день они не вышли на работу. Как они так внедрились, как смогли заменить людей и обойти протоколы безопасности, кое-что мне Родион рассказал. Не то чтобы он пришел и поведал, скорее наоборот, это я его спросил, когда встретились, а он не посчитал нужным скрывать информацию. Небольшую лекцию мне прочитал, показал, как работают профессионалы. Какие бы меры предосторожности ни придумывали, всегда можно найти способ их обойти, шифры узнать под пытками, понаблюдать за объектом, как он ведет себя с друзьями и в семье, а потом это скопировать. Я впечатлился. Одно дело забрать личину того, кто ни с кем не общается. Другое, когда близкие не замечают, что тебя подменили. Жутковато это все. Про то, что есть база, где готовит Многоликих, тоже узнал. О самом факте ее существования, но не местоположении. Про то, что у организации многослойная защита, построенная в первую очередь на ограниченной информированности, мы уже знали. Дела Многоликих – это малая часть того, чем я занимался. Как и договаривался, встретился с Августом. Полдня убили на то, чтобы осмотреть здание. Сначала в столице, а потом в курортном городке возле моря. Места выбрали, вплоть до этажа и конкретной точки, где поставим проход. Я ушел заниматься расчетами, а Август отправился заниматься организацией. Через два дня установили порталы. Они заработали, чему я не удивился, но тихо порадовался, что обошлось без лишних проблем и обломов. Ну как без проблем, заработать-то заработали, но требовалась доводка. Очень хорошо, очень радовался, как ребенок, Август. Это сильно упрощает дело. Как именно? Поинтересовался я больше из вежливости, по инерции, думая в тот момент о других вещах, но Август вылил на меня подробности. Понимаешь ли, Эдгард, взял он тон, будто профессор, выступающий перед глупыми студентами. Мне надо договориться с теми, кто работает в туристическом бизнесе и кто с этим в принципе связан, с мэрией города, куда хлынет поток людей, с владельцами отелей и остальными. Поначалу придется ограничить поток, посмотреть на реакцию, как справиться с нагрузкой. Так и, этот портал ты будешь использовать для наглядной демонстрации? Да, а еще Родион участвовать будет, шпионов ловить, их самых. Я тебе по секрету скажу, Август придвинулся и перешел на шепот. Отец инициировал просчет нескольких крупных проектов, связанных с другими государствами. Это уже не мелочь, вроде внутреннего туризма. Там реально серьезные дела будут. Но чтобы их продвинуть, надо на деле доказать, что технология работает. Да и не забывай про закостенелость людского мышления. Большинство откажется от новой технологии, потому что она новая. А если у нас годик поработает социальный проект, выступая в том числе рекламой, направленной на другие государства? Думаю, ты уловил идею. Как только новость распространится, спецслужбы других стран костьми лягут, но попытаются выяснить подробности. Противодействием мы будем заниматься, Родион, именно. Ты все понимаешь, довольно кивнул Август. Ну да, ничего сложного здесь нет. Август по делу все говорит. У нас на факультете управления был блок лекций про введение инноваций. Также Ольга Владимировна делилась результатами изменений, которые проводились в масштабе страны. Я тогда хорошо запомнил, что даже в случае однозначно благоприятных для большинства новшеств много кто им сопротивляется в силу дремучести и необразованности. Если переложить это на нашу ситуацию, Ожидать можно следующего. Сначала никто не поверит, что порталы существуют. Потом отнесутся к этому с большим скепсисом. В этот момент вполне могут начать гулять слухи, что порталы опасны, что они облучают или еще как вредят здоровью. Пропаганда – это один из способов противостояния, и пользуются им с большим удовольствием. Правда, штаб князя вроде как взял СМИ под контроль и всякие нездоровые темы научился пресекать. По крайней мере, нагнетание недовольства в общественности, как было перед попыткой Белогрудовыми развалить страну на части, больше не случалось, но все равно риски эти стоило учитывать. Да даже без чужого влияния многие отнесутся критически. Кто-то сразу ломанется пробовать новинку, но их будет мало, и отделу пиара придется хорошо поработать, чтобы сформировать правильное общественное мнение, а следовательно, и ажиотаж. Монетизацию уже продумывал? Спросил я. Да, почему-то смутился Август. Хотим в первый месяц сделать этот проект бесплатным. Точнее, он будет платным, но все расходы на себя возьмет княжеская семья. Ты свою часть оплаты получишь. Это не обязательно. Я про другое хотел спросить. По переходам для транспорта обсуждали, а как здесь в дальнейшем будет? Почти так же, как и там. У нас нет цели убить другие способы перемещения в стране. Хотя, как по мне, там особо нечего убивать. На перелеты цены высокие, если брать простолюдинов, то мало кто может себе это позволить. С поездами полегче ситуация, но, ай, ладно, не буду тебя грузить. Ситуацию постараемся не обострять, но, как по мне, даже если проход будет абсолютно свободным, это смежные индустрии никак не убьет, да они и не заметят. Вот когда и если проходов будут сотни, тогда да. Но смысл об этом сейчас говорить, начнут старые ретрограды орать и возмущаться, тогда и буду искать на них управу. Я про себя отметил оговорку. Не князь будет искать, а Август. Парнишка уже принял тот факт, что ему предстоит править. Надеюсь, он не собирается скидывать отца с трона. Вроде предпосылок к этому нет, но кто знает, как оно обернется. Думаю, сейчас он имеет в виду то, что отец оставит это направление за ним. И если так, то и правда именно ему предстоит с этим разбираться. А ты не думал, что, если сразу сделать проект бесплатным, это, наоборот, оттолкнет людей? Хм, задумался Август. Знаешь, возможно, ты и прав. Скажем, что это только для аристократов, но что есть ограниченные льготы для правительственных и социальных работников. Ты еще отели оплати всяким учителям и врачам, тогда точно в народе прославишься. Ну, я подумаю над этим. Август и правда задумался. На сегодня все, сказал я, закончив свою часть работы. Надо будет каждый день сюда наведываться и снимать показатели. Еще по округе опорные точки установить. Ну и посмотреть в динамике, что получится. Когда планируешь открывать это место? Через месяц где-то. Сделаем ремонт, выстроим систему безопасности, договоримся, с кем нужно. Ладно, ладно. Прервал я поток мыслей. Уверен, ты справишься, не сомневайся. И да, Эдгард, скоро я заработаю на оплату доспеха и тогда приду к тебе. Буду ждать, посмеялся я, открывая проход домой. Глава 17. Предупреждение. В начале октября ко мне пришли в гости. Исида прислала очередную помощницу, прямо домой. Видимо, устала пытаться застать в другом месте. Я теперь постоянно использовал порталы, редко когда выбираясь за пределы стандартных мест. Дом, работа, дворец князя, институт, если требовалось встретиться с Ольгой Владимировной. Еще гвоздевые выходы по работе над стационарными порталами. К хорошему быстро привыкаешь. Вот и я привык, перестав использовать автомобиль. Женщина пришла пешком. На этот раз молодая, совсем юная, лет 18. Замечу, что досюда пешком топать и топать, если приехал на общественном транспорте. Личной машины или такси я не увидел, следов утомления тоже. Пришел к выводу, что сюда девушку доставил Ходок. Сама она Ходоком не являлась, я это первым делом проверил. С прошлой женщиной вышла странная история. Она попыталась уйти от слежки в столице и через портал переместилась во Францию, где и затерялась. Так что я не удивился, что посланница Исиды помогает Ходок. Может, она сама, может, еще кто. Мистер Эдгард, поздоровалась девушка, когда я вышел ее встречать. С кем имею честь? Я догадался, кто это, но решил уточнить. Я от госпожи Исиды. Не ожидал увидеть вас так скоро. Госпожа так и будет посылать посторонних девушек, чтобы передать пару слов, если придется, ответила после легкой заминки посланница. Я могу подойти, не пройти в дом, а подойти ко мне ближе. Осторожная какая, можете, но не слишком близко. Госпожа спрашивает, обдумали ли вы ее предложение, моя позиция не изменилась. Госпожа не удивлена, позволила девушка себе улыбку. Она хочет передать предупреждение. Переходим к угрозам, приподнял я бровь. Что ж, это становится интересно. Госпожа не угрожает вам лично. Она предупреждает, что вы разозлили некоторых людей, которые хотят вам отомстить. Лучше отнестись к этому с максимальной серьезностью. Спасибо за предупреждение. Кажется, вы не понимаете. Опять эта фраза. Чего же я не понимаю? Что меня хотят примерно наказать, а то и убить. Не они первые. Кстати, решил я забросить удочку. Имена у этих мстителей есть? Случаем, не шестой и девятый. Девушка замолчала, ее взгляд стал пустым, и она так простояла несколько секунд. Когда отмерла, снова посмотрела на меня и заговорила. Да, это они. Не стоит их недооценивать. Если ваша госпожа так легко об этом говорит, то правильно ли я понимаю, что она сама из организации? Госпожа передает, что вы не понимаете, что такое организация. Это не монолитная структура. В ее рамках действуют разные силы. Госпожа, представитель другого лагеря, если вы понимаете, что я хочу сказать. Она белая и пушистая, а остальные плохие, усмехнулся я. Нет, госпожа реалистка. Она не сторонница агрессивных методов и никогда не была их сторонницей. Она предпочитает созидательную деятельность, а не разрушительную. Это, безусловно, достойно уважения, покивал я с серьезным видом. Мистер Эдгард, покачала девушка головой. У молодости есть один порог, который дорого обходится. Беспечность. Постараюсь отнестись к предупреждению с максимальной серьезностью, честно пообещал я. Эдгард, госпоже не хотелось бы потерять столь редкий талант. Она понимает, что вы не примете ее слова. Но когда почувствуете, что земля уходит из-под ног, что жизни ваших близких ничего не стоят, когда придете в отчаяние и осознаете, что не со всеми проблемами можете справиться самостоятельно, и что не во всем вам поможет князь. Госпожа надеется, что к этому времени не будет слишком поздно. Вы можете всего этого избежать. Достаточно согласиться на предложение Исиды. Она обещает защитить вас от угроз. Так, значит, эта милая женщина, радеющая за развитие, имеет достаточное влияние на глав организации, чтобы приструнить их, тогда ее мотивы тем более сомнительны, как и искренность. Вы пока не понимаете того, с чем столкнулись. Продолжим этот разговор в следующий раз. Девушка развернулась и побрела за границу блокировки. Я не стал никак ее метить. Случайный человек, и не факт, что она приведет к кому-то важному. В другой стране почти нереально проследить за кем-то. Слишком легко сбросить след и переместиться с помощью ходоков. Меня другое беспокоило. Я точно знал, что нигде рядом не открывались порталы. Так как же Исида наблюдала за нами, слова Исиды оказались пророческими. В них не было мистики, исключительно хорошая информированность, но от этого не легче. На следующий день утром меня набрала Нина. «Эдгард, кажется, у нас проблема. Что случилось?» Алиса не вышла на работу, на телефон не отвечает. «Ты просил говорить, если случится что-то подозрительное. Знаешь, где она живет?» «Да, я уже выехала». «Стоп, сама не лезь, я разберусь». «Матвей далеко, уехал на встречу с утра. Позвонить ему?» Забеспокоилась девушка. «Позвони. Артефакты у тебя при себе?» «Конечно. Своих сотрудников я снабдил защитой». Речь про Нина и Матвея. Секретарше досталась защита от пули высоких температур. Не потому, что мне жаль чего-то еще, а потому, что обычная девушка ничего не сможет сделать, если за нее возьмутся всерьез. Как бы цинично это ни звучало, но лучшая защита в ее случае – незначительность и неприметность. Вскоре я прибыл на место. Нина тоже подъехала, хотя я просил ее остаться и не лезть. Настояла на том, что это ее сотрудница, а значит, она не может проигнорировать ситуацию. Фактически так и было. Я вроде как владелец мастерской, но именно Нина с Матвеем нанимали секретаршу и решали все прочие не связанные с артефактами вопросы. Встретились с девушкой у подъезда. Она одна живет, с парнем вроде бы. Нина подошла к домофону и набрала номер квартиры. Никто не ответил. К черту, выругался я и создал печать трансформации. Оплачу потом ремонт. До нужного этажа я пронесся со всей доступной скоростью, не став дожидаться лифта. В дверь не стучал, активировал печать и обнаружил, что в квартире находится два человека, еще живые. Судя по позам, лежат на полу. Замок я растворил и ворвался в квартиру. Девушка и правда оказалась здесь. Без сознания, бледная, и вокруг валялись шприцы. Твою-то мать, Эдгард, что здесь? Следом прибежала Нина и увидела зловещую картину. Хватай девушку, а я парня. Доставим их к Ольге. Несколько секунд ушло на то, чтобы создать проход прямо в целительский центр. Спустя 2 часа Ольга Гвоздева вышла ко мне. Ждал я у нее же в кабинете. Женщина села в кресло и устало рассказала новости. Жить они будут, если откажутся от наркотиков. Не думаю, что они наркоманы, покачал я головой. Мне тоже так показалось. Но из их организмов я вывела столько гадости. Повезло, что один из целителей раньше работал с наркоманами и вовремя помог. Принеси ты их на час позже, и быть им мертвыми. Что это за дела, Эдгард? Наркоманы, которые не наркоманы. Это месть за то, что я слишком активничаю. Нам есть чего опасаться. Есть. Пусть Сергей удвоит твою охрану, да и свою с ребенком. Включаем режим военного положения. Как скажешь, медленно кивнула она. Особого страха в глазах я не увидел. Да там вообще страха не было. Ольга по-деловому к новой вводной отнеслась. Что думаешь делать? Добрый Эдгард продержался 3 года. Пора выпустить злого. Женщина на это лишь вздохнула. От Ольги я переместился домой. Предупредил до этого Матвея с Нина, чтобы были аккуратнее. С людьми Родиона и с ним самим тоже переговорить успел. Сразу я этого не заметил, но в квартире, где нашли пострадавших, кто-то краской на стене вывел цифру 6 и написал, кто будет следующим. Нетрудно догадаться, от кого угроза. Сказать, что я был в гневе, это ничего не сказать. Дома я спустился в подвал. Там обнаружил Сергея и Кира. За те 2 часа, что Ольга пострадавшими занималась, я провел кое-какую работу. С Родионом встретился, Сергея и Кира к себе домой забросил. Выдал мужчине комплект брони и наказал ему тренироваться. На самом деле давно это надо было сделать, но одного взгляда хватило, чтобы оценить бесперспективность идеи. В броню-то он залез и даже кое-как двигаться научился. Кир так вообще с папки глаз не сводил. Для него это было что-то типа игры. Сам по себе Сергей крупный мужчина. Немного без. Военное прошлое и дружественные отношения с силовыми тренировками делают его подготовленнее обычного человека где-то в 1,5-2 раза. Несмотря на это, в броне он выглядел так, будто консервную банку напялил. Двигается, какие-то удары изображает, но нет в этом грации. Тот, кто не видел высших бесов в деле, никогда не поймет, почему я внутренне скривился. «Как дела?» – спросил я. «Осваиваюсь», – неуверенно ответил Сергей. «Я тоже хочу костюм», – воскликнул Кир. «Может, и сделаю», – ответил я. «Но позже, когда подрастешь. Но ты лучше учись хорошо, тогда сам себе сделаешь. Я научу». «Ух ты!» – открыл парнишка рот от захвативших его перспектив. «Вопросы какие появились? Как из этого вылезти?» «Я в туалет хочу». Я помог Сергею выбраться, а потом объяснил, как самому залезть обратно. Ответил еще на пару вопросов и оставил заниматься дальше. Наверх поднимался, обдумывая, что идею одеть обычных охранников в броню можно считать отметенной. Проще сделать не полноценный доспех, а взять пример с современного вооружения. Бронежилет, защита рук, ног и шлем. Что-то, что не требует силы и ловкости высшего беса. Или придется закладывать пару лет тренировок. Вспомнилось, как Матвея в броню одели. Та же самая история. Он вроде как бес посильнее Сергея будет, но толку от этого никакого. Еще хуже. Вот у Нины хорошо получилось. Она несколько раз тренировалась, и сегодня я с ней договорился, что она каждый день у меня дома заниматься будет. Другое дело высшие бесы. Когда котя в первый раз в броню залезла, двигалась раз в 20 грациознее. Тут и тренировки, которые шли с малых лет, сказывались, и то, что высшие обладали инстинктивностью движений. По крайней мере, двигаться они умели, чем бы ни занимались, даже если это в первый раз. Совсем другой уровень контроля тела. Из подавала поднялся в мастерскую, пробежался по всем артефактам, прикинул, что понадобится, и принялся собираться. Катя оставил записку, сказал, что постараюсь быть к ужину. Сейчас еще и обеда нет, должен успеть, но не уверен. С супругой тоже переговорил о случившемся. Переслал ей дополнительные артефакты, да и со стороны князя охрана увеличена. Артефакты не только супруге выдал. Гвоздевы, Матвей и Нина получили по одноразовому порталу, завязанному персонально на них, в случае чего смогут переместиться ко мне домой. Правда, попадут на карантин, пока я их оттуда не вытащу. Ну, или пока котя этого не сделает. Зато таким образом никто чужой не проникнет. Еще бы созданиями работу закончить. Пока единственное, в чем я уверен, это мой дом, дом Гвоздевых и целительский центр. Последний на ночь переходит в режим герметичности, и туда никто попасть не сможет. Днем могут, и это самое уязвимое, потому что посетители разные приходят, но и для них защиту обновил. Если кто-то решит повторить взрыв, ничего не добьется. Как закончил с приготовлениями, создал проход, наводясь по оставленному на базе зубодера маяку. Вышел на крышу особняка, запустил сканирование, отслеживая, кто находится поблизости. Благодаря болтливости зубодера, я знал, как здесь дела проворачивают. Да и в целом про сеть удалось узнать. Криминал – это отдельный мир со своими выстроенными бизнес-цепочками, основанными на человеческих пороках и страданиях. Еще в первый раз хотелось все здесь разнести, но я удержался от этого порыва. Может, зря, может, нет. Вон как обернулось. Сейчас разнесу. Все, до чего руки дотянутся. А они у меня длинные. Зубодера в этой стране использовали как пугало. Ну, еще как менеджера, присматривающего за делами. Именно он собирал боевиков вокруг себя, обучал их и превращал в какое-то подобие армии. Именно подобие, потому что настоящей армией назвать этот сброд головорезов у меня язык не поворачивался. По факту у местных было несколько путей. Первый – подчиняться тирании. Второй – попасть в рабство. Третий – устроиться боевиком. Первые два пункта связаны между собой. Рабы на рудниках часто дохнут, нужны новые. Поэтому у обычного жителя, даже если он подчиняется, есть все шансы попасть под раздачу. Или просто в один не очень удачный день исчезнуть, чтобы оказаться где-то в лаборатории и послужить там мясом для экспериментов. Бывало и такое. Тому же девятому, мастеру зверей, зубодер регулярно поставлял доноров. Не только людей, но и экзотических зверей, да и обычных животных. С момента прошлого моего посещения этого места здесь прибавилось народу. Разрушенный особняк почти закончили ремонтировать. Как раз те самые местные жители, которых согнали в принудительном порядке. Один такой вылез на крышу. Наверное, хотел осмотреть пролом и понять, что с ним делать. Он не сразу заметил меня, а когда увидел, сначала замер, а потом упал на колени и, кажется, начал молиться. Языка я не понимал и не знал, что именно он говорит. Изначально я не стал здесь все разрушать, опасаясь, что это навредит обычным людям. Вот такой парадокс. Если разнести лагерь боевиков, это не уберет проблему. Боевики останутся и еще сильнее обозлятся, сорвутся на местных, пока будут восстанавливать утраченное. Если перебить боевиков, а это подразумевает убийство нескольких тысяч людей, тоже проблему не решишь. Да, люди вздохнут на какое-то время спокойнее, но вскоре появятся новые, те, кто вернет все на круги своя. Возможно, сами местные начнут грабить, убивать и вести себя агрессивно, заняв освободившуюся нишу. Возможно, им в этом помогут властные люди из более развитых стран. Если я хочу решить проблему комплексно, то надо гидре отрубить все головы, прижечь их и помочь местному населению, дав им альтернативу. А потом какое-то время, желательно несколько поколений, поддерживать порядок и не давать разрастаться социальным раковым образованием, что попросту невозможно. Во-первых, сил не хватит, а во-вторых, это не моя страна, чтобы здесь порядки наводить. Будь мои цели миротворческими, я бы и дальше об этом всем беспокоился. Но сейчас задачи были совсем другие. Я пришел сюда наносить максимальный ущерб преступной группировке, выжигать это гнездо порока и насилия. Для начала я активировал звук. Хороший способ заставить нервничать неподготовленную толпу. Когда поднялась шумиха, спрыгнул вниз. Пора было браться за работу. Спустя час местность вокруг бывшего особняка зубодера превратилась в руины. Я разрушил все. Снес здание, обрушил вышки и сравнял с землей пулеметные гнезда, разобрал казармы и склады. С последними особо хорошо вышло. Я там нашел свежую партию наркотиков, уже обработанных и готовых к транспортировке. Если зубодер не врет, дальше их отвезут либо в порт, либо на другую базу. В порту понятно. Погрузка на корабль и транспортировка до следующей точки. А база, там груз примут ходоки-перевозчики. Те ребята, которые ни много ни мало занимались перемещением незаконных грузов по всему миру. Зубодер уверил, что ничего не знает о том, кто эти люди. Груз они забирали в заброшенном доме. Нужно было привезти туда, разгрузить и уехать. Следить за этим местом было запрещено. Ходоки, если и показывались на глаза, использовали маски. Один там ходок или несколько, зубодер точно не знал, но предполагал, что работает все же целая группа, а не одиночка. По идее, к этому времени люди Родиона должны были узнать об этом месте все, что нужно, в том числе проследить пути перемещений. Если самому не получится разобраться, попрошу поделиться информацией. Я как раз собирался направиться в то место, но меня отвлекли. Большая часть боевиков разбежалась. Остальные, кто не успел, остались здесь. Я не сильно церемонился, когда сталкивался с открытой агрессией. Если люди бросали оружие и бежали, не трогал. Если нападали, бил в ответ и лишал их этой возможности. До нужной точки нужно было ехать с полчаса, поэтому одну из машин я оставил. К сожалению, порталы куда угодно я пока не научился открывать. Мне надо либо посетить место и установить маяк, либо найти чужой след. Даже в пределах видимости сложно навестись. Проще сходить до места и маяк установить. Я поэтому и не ставил блокировку, рассчитывая на то, что кто-то появится. Каждое разрушение на моем пути – это ущерб для организации, конкретно для шестого, который выступил против меня. Он обязан отреагировать. А что может быть проще, чем разобраться с одной единственной целью, которая сама пришла на твою территорию? Разве что здравый смысл и опасения, вызванные броней, но для этого надо очень хорошо понимать ее возможности. Гости дали о себе знать, накрыв меня залпом, не обычными пулями, а снарядами. Полыхнуло так, что пламенем весь обзор закрыло, а доспех чутко нагрелся. Защиту от высоких температур я доработал, но у нее по-прежнему оставался ключевой недостаток. Жар требовалось куда-то сбросить. Я запустил сканирование, чувствуя, как кожу припекает. Нашел появившийся отряд, который разбегался среди руин и занимал позиции. Отследил и отметил, что они обвешаны металлом. Ну а дальше самое простое, что есть в алхимии. По принципу подобия связать несколько схожих объектов, установить между ними связь и по этому каналу передать жар. Моя броня почти мгновенно остыла до приемлемых температур, пара колец на руках осыпалась трухой, не выдержав манипуляций, а бойцы из отряда вспыхнули, как спички. Я не поленился, прошелся и убедился, что каждый из них мертв. К сожалению, оружие тоже было уничтожено, но ничего, что-то подсказывало, что образцы продвинутого вооружения я сегодня еще успею захватить. Так, и где же след от прохода, через который они прошли? А вот он. А ну иди сюда, посмотрим, какую ловушку приготовили с той стороны. Когда-то давно я изобрел метод, позволяющий отследить перемещение ходока, определить по вектору, откуда он пришел. С тех пор я доработал метод. Как нашел точку выхода, подошел к ней, снял показатели и сразу встроил их в печать открытия прохода. Каждое перемещение отнимало около 10% запаса энергии доспеха, так что распрыгаться не получится. Замечу, что это почти столько же, сколько я потратил на весь бой, когда крушил базу зубодера. Открывшийся проход вел в какое-то ущелье. С двух сторон скалы, впереди они расширяются. Как-то топорно. Тут и дурак догадается, что это ловушка. На что рассчитывали организаторы? На мою самоуверенность? Или на то, что других вариантов не останется? В организации знают про технологию открытия перемещений, так что они вполне могли отправить ко мне отряд с расчетом, что, если тот сольется, я заявлюсь в гости. На ту сторону я перешел. Знание того, что там ловушка, не отменяло моего плана, а дополняло его. Я сорвался с места, бросился вперед и сразу попал под взрыв. Рывок был необязателен, но у наблюдателей должно сложиться правильное впечатление. От взрыва меня отбросило в сторону, но сразу же засыпало горной породой. На это и был расчет. Судя по нарастающему давлению, захоронить меня решили основательно. Не самое глупое решение, если исходить из той информации, что им доступно. Камни и земля сами по себе могла расплющить меня, несмотря на прочность доспеха. Еще здесь нечем дышать, а значит, я банально могу задохнуться. Уйти порталом не вариант, для него нужно свободное пространство. Дергаться я не стал, ну засыпало и засыпало, ничего страшного. Камень и тем более земля не самый удобный материал для свободной трансформации, но ничего, справлюсь. Чуть позже. Сначала запустим печать сканирования, пометим и отследим всех, кто находится рядом. Так, пара десятков человек всего. Половина из них – обычные люди. Наверное, те, кто закладывал взрывчатку и готовил ловушку. Еще 9 бесы, сильные, со следами искусственного развития. Тут ясно все. Стандартный боевой отряд организации, которая брала самых обычных бесов и разгоняла их. Потомственному аристократу такой боец не чета, зато в производстве проще. Не надо ждать 1000 лет, чтобы поколения наработали что-то выдающееся. Последний, 20-й, был ходоком. Вон он точно полноценный аристократ. Следы раздутия присутствуют, но незначительные, совсем иного характера. Чувствуется, что основа у него хорошая была, а это удел потомственных бесов. Еще и ходок. Почти во всем мире ходоков приравнивали к аристократии автоматически, даже если те родились в самой обычной семье. Не суть, сейчас меня интересовало только то, что один из ходоков попался. Ему ведь отсюда надо будет куда-то уйти, на какую-то точку. И он оставит след, который позволит мне пройти за ним. Я никуда не спешил сейчас. Как разобрался с тем, кто окружает, запустил трансформацию и освободил себе немного места. Потом открыл проход и пустил свежий воздух к себе. Проверю пока броню, работу печати и немного подзаряжусь. Долго отдохнуть мне не дали. Минут через 10 ходок куда-то отбыл. Как я надеялся, отправился на доклад. Сняв показания прямо из-под земли, перенастроил открытый проход и перешел на другую сторону. Посмотрим, кто здесь обитает. Глава 18. Разрушительный поход. Тирон Карди сидел у себя в кабинете и работал за компьютером, занимаясь обыденной, в общем-то, работой. Он проверял, сколько товара отправили, кто принял, сколько заплатили, сколько запросили на следующий раз и прочее. Ничего сложного. Это не то, чего ожидаешь от главы рода, который по праву считается главным контрабандистом в мире. Правда, об этом знал узкий круг людей, которые и пользовались их услугами. Для всех остальных семейство Карди было пусть и плодовитым, в меру богатым, но не особо влиятельным и заметным. Скорее наоборот, у Тирана было 5 братьев, каждый из них ходок, у всех имелись сыновья, дочери тоже были, но их не привлекали к работе. Всего семейство Карди насчитывало почти 20 взрослых ходоков, которые и обеспечивали работу сети перевозок. Они доставляли все, не задавая вопросов и не беспокоясь о моральной стороне. Переправить наркотики Карди не волнует, что там в ящиках и пакетах. Рабов, ну, мало ли что бывает в мире. Оружие, без проблем. Перебросить боевой отряд в нужное место, главное, оплачивайтесь чисто наличными. Когда в дом перенесся младшенький, Тирон это почувствовал. Он ощущал перемещение всех своих родственников. Не самая полезная родовая способность, но какая уж есть. В этом доме никого больше не было. Он оставался сугубо рабочим. Семьи, жены и дети находились совсем в другом месте.